Ты меня знаешь сколько? Меньше 2 лет. Ты хоть раз говорил со мной не как директор, а как человек. Да ведь и ты передо мной являлся не иначе, как председателем завкома, хотел сказать Листопад, но не сказал. Мелки показались ему эти слова, и не стоило прерывать Уздечкина, раз уж тот заговорил. Пусть выскажется. Я на заводе вырос. Я помню, как тут еще дореволюционное оборудование стояло, как начали строить новые цеха, повезли оборудование по последнему слову техники. Новые мартены ставил комсомол, я был в числе бригадиров. На месте нового поселка пустырь был, голое поле. Я помню, как закладывали каждый фундамент. Сейчас, конечно, много у нас нового народа. А до войны идешь утром на работу, так голова заболит кланяться со всеми встречными знаком. И каждый тебя знает по имени-отчеству, и каждому ты нужен. Тебе кружили хашто. Ты до нее, может, на десятках предприятий побывал. У меня тут и дом, и семья, и родина, и отцовская могила, и все. А тебя завтра переведут в Челябинск или Свердловск. Ты и поехал. И хоть бы что тебе. Постой, постой, не выдержал Листопад. По-твоему, значит, если я тут не родился, то уж и не могу любить завод так, как ты любишь. Не потому, что не родился, потому что у тебя характер не тот. Таким, как ты, и здесь хорошо, и в Челябинске не хуже. Для тебя, Кружилиха, один перегон от станции до станции, а для меня вся жизнь. «Извини, пожалуйста», — сказал Листопад, — «ты о моих привязанностях суди по моей работе, а это все сочинительство, чепуха на постном масле». «А хоть бы и сочинительство», — сказал Уздечкин. «Мало ли мы друг от друга сочиняем. Человек не книга, чтобы прочитать сразу. Смотришь на него и сочиняешь». «Ты мою мысль прервал», — добавил он. «Подожди, я вспомню». Он как бы вздремнул, поддерживая голову рукой. Вид у него был очень усталый. Листопад смотрел на него со смешанным чувством раскаяния и интереса. «Да», — вдруг вспомнив, обрадовался Уздечкин. «Я о периоде реконструкции упомянул. Вот тогда уже, понимаешь, мне страшно много понадобилось от жизни. Страшно много. Я до тех пор представлял себе социализм и коммунизм абстрактно. Как будто это не у нас будет. А я не знаю где, ну, чуть не в межпланетных масштабах. Но я тогда мальчишкой был. А как стали кругом подниматься леса, я понял, какого черта, не на Марсе, а вот тут это будет. Вот тут!» — он постучал ногой в пол. И как представил себе конкретно, так уж меня взяло нетерпение. «Скорей, скорей! 5-летка в 4 года даешь! Жалко, что не в 3!» Он оживился, глаза заблестели. «А трудно тебе было с твоим нетерпением», — думал Листопад, наблюдая его. «И тогда все старое мне перестало нравиться», — сказал Уздечкин, глядя перед собой. «Все, что мешает, понимаешь? Быт, например, гири на ногах». «А что ж быт», — сказал Листопад успокоительно. «Часть жизни. Чай вон пьешь, бреешься, детишки есть, вот и быт. Ничего такого страшного». «Хочу счастья для каждого человека», — сказал Уздечкин, не слушая его. «Хочу жизни ясной и светлой для всех». Он что-то еще говорил, а Листопад смотрел на него по-хозяйски и думал: «Первым делом подлечить тебя нужно. Куда бы тебе съездить, в какой санаторий? Подправить тебе нервы, будешь работник что надо». «Вот какой, оказывается, у нас на Кружилихе председатель завкома», — мелькнула привычная, весело-хвастливая мысль. «Макаров-то прав оказался». «Слушай», — перебил он Уздечкина, дружелюбно тронув его за плечо. «Это все так. А вот ты вот что скажи мне. Ты полечиться не думаешь?» Ночь над поселком. Ночь подсматривает сны и подслушивает разговоры. Выключено электричество, молчит радио. Час отдохновения — и для взрослых, которые устали, работая,